Среди побоища Эльга оставалась неподвижна. Так и сидела на своем месте, будто была бесплотной тенью, которую не может поразить железо. Вокруг нее раздавались истошные вопли. Перед ней падали тела, но она с полным спокойствием взирала на искаженные лица, струи крови из разинутых в крике ртов, оскаленные зубы и предсмертные судороги. Все это служило восстановлению равновесия, нарушенного смертью Ингвара. Предотвращало куда более кровопролитные раздоры, которые неизбежно вспыхнули бы по всей русской державе, дай она сейчас слабину. Иной раз брызги крови падали на ее белые одежды, но она едва поворачивала голову. Она видела, как лежит неподвижно Маломир, как кто-то наступает на его спину, но он даже не вздрагивает. Ее враг мертв, и если сейчас придется умереть ей самой, это не важно. Ее долг выполнен. Она почтила дух мужа достойной жертвой, отомстила за его смерть и подорвала силы вражьего рода. Но вот крики стихли. Вокруг, тяжело дыша, стояли ее люди. Отроки с топорами, челядины с ножами, оружники Местины с мечами. Эти последние якобы не явились на тризну, а на самом деле ждали в темноте, когда будет подан знак. У ног их в беспорядке валялись мертвые тела в залитых кровью нарядных одеждах. Яркие пятна алели на белых печальных одеждах киевлян. Подошел Местина и бросил к ногам Эльги свой меч. Рукоять звонко ударилась о край серебряного блюда. «Все!» Местина слегка пнул тело Маломира. «Эсиги готов. Он стервец. Но теперь все». Кто-то из челяди метнулся в темноту. Парней тошнило с непривычки. Все же стоять среди пяти десятков мертвых тел — это не свинью к пиру зарезать. Над могильной насыпью висел густой запах крови. Вонь распоротых внутренностей. Эльга ощущала всей кожей, как вздымается над землей теплое дыхание жизни, навсегда улетевшее из 50 ртов. Как впитывается в землю горячая кровь, отдавая тепло праху мертвых. Она приподнялась. Местина подхватил ее под локти и поставил на ноги. «Ты видишь?» Эльга взглянула вверх в темные небеса, уверенная, что Ингвар смотрит на нее откуда-то оттуда. «Я отомстила за тебя. Я спасла твою державу от развала. Сейчас, когда меч выпал из твоей руки и сломался, я стала его острием. Я женщина, но я тоже рода русского. Пока собирается войско, пока поднимаются паруса и точатся клинки, я полетела, как стрела, сквозь ночь, чтобы нежданно поразить врага в самое сердце. Теперь придет время мужчин. Но я проложила им путь к победе. Я Русь. Мои боги и предки со мной. И победа будет за нами, с моим сыном и родом русским». Люди вокруг нее молчали. Свершенное Эльгой было ужасно и велико. Она не просто принесла мертвому богатейшую кровавую жертву, чему подобного не было и в преданиях. И даже не просто отомстила, как требовали заветы предков. Вооруженная отвагой и силой духа, она нанесла точный удар, одновременно укрепила свою державу и разрушила вражий строй. В то время, пока еще ничего нельзя было сделать, она сделала все. Равного этому подвига не совершал и сам Олег Вещий. «Ну, а теперь уходим», — сказал Местина. Только когда все уже давно кончилось, я сообразила. Ута и дети исчезли задолго до того, как все началось. Кажется, когда запели песни. Ута звала меня с собой, просила помочь уложить детей спать. Если бы я пошла с ней в шатер на стоянке, где оставались киевские лошади, то не увидела бы этого ужаса. Но я не хотела оставлять Эльку одну среди мужчин, и поэтому отказалась уйти. Какая же я глупая. Эта женщина не нуждалась в моей поддержке. Когда все это началось, когда я в диком ужасе упала на земь, не в силах даже кричать, жалась к ее ногам и всякий миг ожидала смерти. Она даже не дрогнула. Я слышала крики и шум борьбы совсем рядом и ждала, что сейчас кто-то наступит на меня. Мертвое тело упадет мне на спину или клинок обрушится мне на голову. Я прятала лицо в краю белого плаща Эльги, расстеленного по земле, и струя чьей-то крови брызнула прямо на этот плащ. Но она не шелохнулась. В нее вошла Марена, и тепло этой крови питало ее дух. И вот все завершилось. Меня окружали оскаленные зубы трупов, отрубленные руки, которыми пьяные люди пытались защититься от острых клинков. Мой родич Маломир лежал неподвижно в самой середине круга, а дальше по всей могильной насыпи распростерлись человек 50 лучших людей древлянского рода. Старейшин, молодцов и отроков. В нелепых позах, как не лежат живые, с разрубленными головами, кровавыми ранами на груди и на горле. Этой дружиной они напали на Ингвара и совершили, как им казалось, величайший подвиг своей жизни. Они искали славы и нашли ее. Теперь они все вместе лежали на могиле убитого ими, отдав ему свою кровь в поминальную жертву. Они войдут в предание, но не так, как им хотелось. Горло сдавило от ужаса. Я могла лишь сидеть среди тел и рыдать. Мне казалось, я уцелела каким-то чудом. Лишь потом я поняла, что могла пострадать только случайно, а намеренный удар клинка мне не грозил. Я состояла в близком родстве с Эльгой и пришла сюда в белой одежде печали, как и она сама. Смерть выбирала лишь тех, кто оделся в цветное платье торжества и радости. Впрочем, теперь и моя печаль стала почти красной от чужой крови. А вокруг меня уже ходили, кричали, говорили. Кто-то возбужденно смеялся, кто-то судорожно рыдал. Торжество и ужас смешались в сердцах тех, кто едва выпустил оружие из окровавленных рук. Эльга сошла с могильной насыпи, ей подвели коня. «Княгиня!» Кто-то вдруг подхватил меня под локти и поставил на ноги. «Не плачь, уже все кончилось. Поедешь со мной, как в тот раз?» Я обернулась и увидела Алдена. Он был спокоен, как всегда. Хотя уж, наверное, он с его рейнским мечом не остался в стороне от всего этого. «Поедем?» Он кивнул на своего коня у подножия могилы. «Ты расстроена. Едва ли сама удержишься в седле. А ехать надо быстро. Мы не остановимся теперь до полудня». «Куда?» Задыхаясь от слез, едва выговорила я. «В Киев». Алден повел меня вниз с насыпи. «Мы возвращаемся. Все это обнаружат разве что к утру. Потом мужики побегут в Коростень. Пока там будут охать, мы уже доберемся до дома». И как мне хотелось пойти с ним. Его взгляд будто вливал в меня покой и чувство безопасности. Всем сердцем я жаждала довериться ему, спрятаться за спиной и ощутить себя под защитой. Никогда за всю мою жизнь, с тех пор, как отец оставил меня, я не чувствовала такого покоя рядом с кем-то. Эльга, уже сидевшая в седле, обернулась. «Предслава, поедем с нами. Теперь тебе не простят родства со мной. Лучше тебе уехать. Поедем, у нас теперь есть две свободные лошади». «Но как?» «Нет», — сообразив, я уперлась ногами в землю. «А мои дети?» «Где они?» «Дома, в Коростине. Они слишком малы, я не могла взять их с собой. Что с ними будет, если я уеду? Твой муж не сделает зла родным своим детям. Но как я брошу их без матери? Увижусь ли я с ними еще когда? Что здесь будет дальше?» «Ничего хорошего», — обронила Элька. «Это был только первый мой удар. Деревлянь будет покорена и обложена новой данью, чтобы никто и никогда больше не пытался вырваться из-под власти русской земли. Думаю, твой отец тоже сюда не вернется. Он слишком умен, чтобы связываться с обреченными. Твой брак с Владиславом больше ничему не поможет и ничего не исправит. Поедем со мной, я найду тебе другого мужа». «Но ты не найдешь мне других детей!» — в отчаянии крикнула я. «Я хочу не других, я хочу моих, Малку и Добрыню. Это мои дети, и я не брошу их, даже если мне придется с ними умереть». «Ну, как знаешь». Эльга вдруг сошла с коня, шагнула ко мне. Я едва не отшатнулась, подумав, что она хочет увести меня силой. «Ты взрослая женщина и можешь сама решать за себя». Она обняла меня. «Ты сестра мне, и я не хочу тебе зла. Я буду заботиться о тебе, если ты поедешь со мной. Если ты решишь остаться, я не буду больше спорить. У меня и времени нет на это. Но дальше я уже не сумею тебе помочь». «Я приму мою судьбу», — печально ответила я, помня о полусотне мертвых, лежащих у меня за спиной. Она выпустила меня из объятий. Отрок помог ей вновь подняться в седло. «Жаль, княгиня», — сказал Алдон. «Ты хорошая женщина, и я буду жалеть, если с тобой случится что-то плохое». Я не сумела ответить. Горло сдавило, вновь потекли слезы. Алдон отошел. Всадники уже собирались. Отроки, Местина со своей дружиной, Ута, Светана, младшие дети перед седлом у оружников. «Все?» — окликал Местина. «Добро ж, твои все?» «Тронулись». Он громко свистнул, и отряд двинулся вперед. Грохот копыт нарастал. Вся толпа пришла в движение. Теперь, объединившись с дружиной Местины, отряд Эльги насчитывал человек 50. Такая сила могла не бояться случайности в двухдневном пути до Киева. Да и кому их преследовать? Маломир убит, Гвездобор убит, убиты коростеньские старейшины, Житина, Звонец, Прочка, Обренка, Найден, Петунка, Первуша, Семьяк. Все лежат здесь. Деленк, Орлец и брат его Доморич, их сыновья, зятья и племянники. Все те, кто недавно взял оружие, дабы избавить стадо от волков, как они говорили, собираясь на Тетерев. Больше взяться за оружие почти некому. Пройдет немало времени, пока Владислав соберет новое ополчение. Скрылись во тьме хвосты замыкающих лошадей, потом затих вдали стук копыт, костры догорали. Я осталась одна. Одна среди полусотни мертвых тел. Одна на увлажненной кровью земле. Одна среди разбросанных блюд и мисок, недоглоданных костей, опустевших бочонков. Поистине это был пир мертвых. И теперь я стала его единственной хозяйкой. Единственная, кто еще сохранял тепло жизни в груди. Одинокая женщина в забрызганных чужой кровью белых печальных одеждах. И я рыдала над ними, будто Карна в ночи. И сердце мое разрывалось от горя. Эльга сказала, это был лишь первый удар. И я знала, что самые тяжкие бедствия ждут землю древлян впереди. В последние дни перед Колядой в Киеве игралась большая свадьба. Женился младший брат покойного князя Ингвара и дядя нынешнего князя Святослава, Хакон, сын Ульва. Малинский поход принес княгине великую славу. Послышав о нем, князья Чернигова и Любичевска приехали сами разузнать, как было дело. На пирах уже исполнялись песни о походе, прославлявшие жену Ингвара. И раньше было известно, что среди жен русских она сияет, как луна в ночи среди звезд. Но теперь Эльга показала, что ей дано больше, чем женщине. Ее мудрость, хитрость, отвага и верность роду сделали ее равной самому Олегу Вещему. Теперь шла подготовка к большому походу ради полного покорения деревляне. Первыми прибыл Торот со своей дружиной и смоляне, люди князя Станибора под предводительством воеводы Равдана. Эльга послала их встать станом на берегу Днепра, в устье Припяти. Порой они совершали вылазки в ближние древлянские селения, откуда люди бежали вглубь своих лесов. Через какое-то время к Тороду, уже занявшему ближайший городец, прибыл князь Дреговичей Благожит с малой дружиной. Он желал заверить княгиню Эльгу, ее сына и род русский в своей верности. Как говорил Торот при виде войска возле своего порога, у Благожита, в котором Владислав Древлянский надеялся найти союзника, проснулся здравый рассудок. В Киеве поначалу стояло смятение. Бояре нападали на Местину, обвиняя его в предательстве. Даже требовали Божьего суда. Местина был готов сразиться с любым противником, которого княгиня ему укажет. Но Эльга отвергла эти нападки. «Побратим моего мужа уже выдержал Божий суд на могиле Ингвара», заявила она, собрав бояр и дружину в гридницу Олегова двора. «Он бился за меня, за честь моего мужа, за наследие моего сына и за торжество рода русского, пока вас не было рядом. И не ранее я стану слушать нападки на Свенельдича, чем обвиняющий его совершит нечто не менее великое». Однажды Эльгу пригласили в гридницу. Выйдя туда уже в новых вдовьих одеждах, белых как снег, она обнаружила там всю свою мужскую родню. Торода, Логи Хакона, Местину, Олега Предславича, Острогляда и нескольких избыгневичей. «Княгиня, ты совершила такое, чему позавидуют немало мужей», — начал Торот. Это был невысокий, как Ингвар, такой же коренастый, с рыжеватой бородой мужчина, с добродушным лицом и веселыми серыми глазами. Средний из сыновей Ульва он уродился самым дружелюбным по виду и разговорчивым. С Эльгой он состоял в двойном родстве, будучи родным братом ее мужа и мужем ее родной сестры Береславы. Не всякому судьба дает возможность совершить подвиг, но еще менее у кого хватает отваги принять вызов судьбы и тем стяжать великую славу. Однако удача смертных конечна. Всякий воин знает, если тебе слишком много везло, надо взять передышку и восстановить запас удачи. У нас впереди еще немало сражений, и сил тебе понадобится. Немало. Благодарю тебя за добрые слова. Эльга искренне улыбнулась деверю. Свершенная ею привлекала не только восхищение людей, но и зависть. Среди бояр и даже в дружине ходили ревнивые разговоры. Дескать, не слишком ли баба прытко вперед полезла? как бы ей подол не запнуться. Но это было неизбежное следствие всякого успеха. И Эльга, не обращая внимания, ценила тех, кто готов был без зависти следовать за ней и далее. «Ты во всем можешь рассчитывать на нас, твой род и дружину», — продолжал Торет. «Раньше я сказал бы, мы готовы умереть за тебя, но теперь...» Он оглянулся к прочим мужчинам, словно приглашая поддержать. «Я говорю, мы пойдем за тобой к новым победам, ибо ты победоносный стяг земли русской, а мы ее острые мечи». И все в гризнице дружно закричали. «Слава Эльге! Слава роду русскому! Слава земле русской!» Эльга улыбнулась, на глазах ее блестели слезы. То, что она вновь объединила этих людей и внушила им веру в победу, было не меньшим ее достижением, чем месть за Ингвара. «Но все же женщине тяжело нести одно и такое бремя», — снова заговорил Торет. «Дружинам нужен вождь, который поведет их в бой и будет сражаться среди них, как повелось. Ты вернула нам удачу, но теперь наш черед послужить тебе и заслонить тебя от бед и горя. Твой сын уже носит меч, но он еще совсем юн, и пройдет не менее 5-6 лет, прежде чем он возмужает по-настоящему. Но в роду есть еще немало мужчин, на которых ты можешь положиться. Что ты сказала бы, если бы мы все предложили тебе выйти замуж?» Он снова обернулся. «За моего брата, а твоего деверя, Хакана». Встретив устремленный на него взгляд Эльги, Логи Хакан опустил глаза. «Это человек той же крови, что и твой первый муж. Сын тех же родителей. Он предан памяти брата и тебе. Став его женой, ты снимешь печальные одежды вдовства и одиночества, обретешь поддержку и опору, а дружина получит достойного знатного вождя, истинного преемника Ингвара. Никто не скажет худого слова о таком браке. И я думаю, он принесет вам обоим счастье. Ты ведь уже знаешь нашего Хакана. Не мне судить, но, сдается, женщины немного сыщут в нем недостатков». Торет усмехнулся и оправил бороду. Младший брат всегда был первым красавцем в семье, над чем они не раз посмеивались между собой. Эльга опустила глаза и задумалась. Торет во многом был прав. После возвращения из деревляни она не раз еще по ночам мочила слезами подушку. Теперь, когда дух Ингвара ушел, ублаготворенный, она осознала свою потерю по-настоящему, во всей ее глубине. В те дни наивысшего напряжения душевных сил ее вела иная воля. Она едва ощущала землю под ногами, и все личное отошло в сторону. Жар его крады, его пролитой крови пылал в ее груди, разливая огонь по жилам. Но вот костер догорел и покрылся холодной землей. Напряжение схлынуло, а с ним ушли и силы. Исчезло ощущение, будто Ингвар незримо где-то рядом. Больше его не было и не будет никогда. Теперь она всего лишь овдовевшая женщина, горлица на сухом дереве. Никогда больше он не войдет в дверь, чтобы принять из рук ее приветственный рог, а потом обнять ее. Не будет больше перов в честь возвращения князя. Гудежа в гриднице на целые сутки, когда и она стряхивала тяжесть ожидания и веселилась, слушая дружинные песни и байки над реками пива и меда. Никогда не придет больше тот, кто был главой дружины и сердцем гридницы. Жизнь ее окутал туман скорби, и Эльга зябла в этом тумане, сколько ни куталась в своей белой одежде вдовы. А мысли обо всех предстоящих трудах и заботах, что теперь навалятся только на ее плечи, приводили в ужас. Времена, когда ей приходилось управлять лишь хозяйством княжего двора, казались порой легкого и приятного безделья. Уже не раз они обсуждали с Местиной и прочими, как устроить русскую землю, дабы ничего подобного не повторялось. Но обсуждать мало. Все это еще надо делать. Хватит ли жизни на эти труды? На миг Эльгу прельстила мысль принять сватовство. Честь ее ничуть не пострадает. Новый жених во всем равен прежнему мужу. И никто не посмеет осудить вдову за слишком скорое новое замужество, когда нужно дать дружине вождя перед войной. А сам Хакан молод, лет на 5 моложе нее. Хорош собой, не глуп, благороден. Чего стоит одно то, что он не воспользовался случаем развалить русскую державу, после чего получил бы возможность унаследовать владение на Волхове. Он стал бы конунгом при Ильменье, как его отец и дед, вместо того, чтобы управлять каким-то краем чужой державы по соизволению собственного племянника. Но Логи Хакан не пошел на это. Не предал воли брата, не попытался ограбить его сына. Одно это заслуживало любой награды, какую Эльга могла бы ему дать. «Я очень ценю вашу дружбу и верность», — Со слезами на глазах она улыбнулась обоим деверям. «Но я больше не выйду замуж. У меня не будет другого мужа. Никакого. И никогда. Я наследница Вещева, который принес процветание Киеву и создал русскую землю. Мой сын — наследник его крови, силы и удачи. Другого сына у меня не будет. Так было мне предсказано, и вот уже 15 лет предсказание сбывается». У нее вдруг перехватило горло. Вспомнилось, что кроме единственного сына, Бура-баба предсказала ей вдовство через 12 лет брака. Удачи Ингвара хватило на 2 года больше предсказанного. Но все, что будет дальше, это уже повесть о Святославе. «Однако у моего мужа, особенно если это будешь ты, Хакон, сыновья еще могут быть», — снова заговорила Эльга среди почтительного молчания. «И это будут сыновья киевского князя. Им будет трудно удержаться от борьбы за все русское наследство. А у Святослава найдется немало врагов, и помимо сводных братьев. Если же он будет побежден в этой борьбе, то пострадает не только он. Пострадает и разрушится вся русская земля, наследие Вещева. Ведь твои сыновья, Хакон, от иных жен, не будут его потомками и не принесут его земле удачу. Поэтому я буду рада держать вас, моих братьев, возле самого сердца. Но на ложе Ингвара у него преемников не будет». «Элька!» — после молчания голос подал Логи Хакон, и она подняла на него глаза. Несостоявшийся жених выглядел не столько оскорбленным или разочарованным, сколько встревоженным. «Элька, но неужели тебе не страшно? Мы все убедились, что ты отважна, как валькирия. Но ты ведь уже знаешь, что это такое править державой. Для этого нужна иная сила и иная смелость. У тебя один сын, и ты не желаешь подарить ему братьев. Но это значит, что Святше когда-то придется в одиночку управляться со всем этим, от Нева озера до Греческого моря. Он справится? Ты уверена, что с этим вообще может справиться один человек?» «Святша не один. У него есть я. И у него есть вы». Эльга кинула сидевших перед ней мужчин сияющим взглядом, будто каждому вкладывая в руки по смарагду. «Его русская дружина». «Это немало», — тихо и задумчиво откликнулся Местина. Эльга посмотрела ему в глаза и увидела в них облегчение. «Тебе я не враг», — сказал он ей когда-то, 100 лет назад. На могиле Ингвара он подтвердил свои слова и связал себя с ней так, как не сумеет уже никакой муж, будь их у нее хоть еще 3. Его рука нанесла единственный смертельный удар Маломиру и свершила их общую месть. Нет на свете таких сокровищ, которыми можно вернуть подобный долг. На следующий день Логи Хакон зашел к ней в избу, уже один. «Я не в обиде за то, что ты не захотела идти за меня замуж», — сказал он, усевшись и зажав ладони между колен, как делал, только если его не видел никто из посторонних. «Я готов был принять на себя этот долг, раз уж этого требует честь рода, но... Впрочем, неважно. Я хочу спросить тебя о другом». «О чем же?» По лицу его Эльга видела, что он взволнован не менее, а то и более, чем вчера, во время сватовства. «Раз уж ты не хочешь быть моей женой, ты не станешь возражать, если я женюсь на другой, на сестре Местины». «На Соколине?» — удивилась Эльга. «Да. Это будет для всех хорошо. Род Местины будет еще раз связан с твоим, и все нападки на него прекратятся». «И просто она тебе нравится», — с улыбкой добавила Элька. «Ну, да», — сознался Логи Хакон. «И если ты не будешь против, может быть, поговоришь с Местиной. Я понимаю, это не очень-то ценный дар для тебя — ввести в родню дочь рабыни. Но если на ней женится кто-то другой, как мы можем знать, какие притязания в будущем придут в голову зятю и отчасти наследнику Свенельда?» «Но что скажет твоя мать?» «Она не будет возражать. Она ведь не хотела, чтобы я женился на знатной женщине. Соколина — наилучшая невестка для нее. Незнатная, но зато с очень знатной и влиятельной родней. Я надеюсь, наши сыновья унаследуют ее несгибаемый дух и отвагу. Это будут отличные воины, но это не будут князья». «И ты намерен жениться по-настоящему?» «Конечно. Я принесу мунт и дам за нее выкуп. Думаю, Местина иначе не согласился бы». «Хорошо. Я посватаю ее тебе». Эльга улыбнулась. хотя думала, тебе было бы уместно взять в жены девушку из знатных смолянских родов». «Почему смолянских?» «Потому что теперь Святослав вернется сюда, а Торет сменит его в Волховце и Новгороде. Тебе же останется Смолянск. Там тебе предстоит призвать всех старейшин и от имени князя Святослава возложить на них обязанность собирать княжью дань. Ты будешь содержать свою дружину на часть этой дани и поддерживать нарочитых людей, если простая часть станет возмущаться. Нужно будет сделать лучших людей смолянской земли своими верными друзьями. Тогда можно надеяться, что такого, как было в Деревляне, больше нигде не повторится. И я верю, что ты, мой родич, не пойдешь по пути Свенельда и не вообразишь себя полным владыкой в доверенной тебе части русской державы». «Клянусь тебе, нет». «Тогда я не вижу причин, почему бы тебе не стать Свенельдовым зятем». Местины и Ута ничуть не возражали против еще одной близкой родственной связи с княгиней. Соколина будто бы возражала, но Ута, слушая ее горячие речи, лишь посмеивалась и готовила приданое. Нигде более на свете дочь рабыни не нашла бы жениха королевской крови, который брал бы ее в законные жены, даже если бы шла 3 года и сгрызла по пути 3 железных каравая. Свадьбу успели справить перед Колядой. Сразу после Коляды в Киеве стало куда многолюднее. Подошли дружины северных земель. Раньше им было не поспеть, в самую неудобную для разъездов осеннюю пору, когда то ноги, копыта и волокуши вязнут в грязи, то реки одеваются непрочным еще льдом. Прибыли юный князь Святослав со своим вуем и кормильцем Асмундом, родным братом Уты. С ним был плесковский княжич Судемир, двоюродный брат Эльги по матери и муж Ингваровой сестры Альдис. Был шелонский князь Ведята, муж Эльгиной единоутробной сестры Воиславы. Был ладожский ярл Альдин Ингвар. Его, как мужа Владиславовой сестры Деляны, Эльга не понуждала идти в этот поход. Но он, рассудив со своими боярами и дружиной, счел, что древлянские свояки первыми нарушили уговор и долг, а польза всей земли русской требует, чтобы он поддержал киевских князей. Единственный из родичей княжей семьи, кто отказался от участия, был Олег Предславич. «Я не подниму оружие на мужа и семью моей дочери», — сказал он, заключая когда-то уговор об этом браке. «Я поклялся князьям древлянским в мире и дружбе. Теперь я сделал все, чтобы примирить вас. Но раз уж Бог не дал мне на это довольно сил, я могу хотя бы воздержаться от вражды с близкими». «Хорошо», — Эльга не стала спорить. «Оставайся в Киеве, племянник. Возможно, нам еще пригодится человек, не заморавший рук в крови древлян». Каждый из князей и вождей привел с собой дружину из собственных грядей и отроков, а также немало людей из жителей подвластных им краев, желающих повидать мир и поживиться добычей. И то, что эта дружина собралась, то, что вожди встали под стяг жены и сына павшего Ингвара, вместо того, чтобы начать борьбу за клочки его наследства, означало, что княгиня Эльга уже победила в самом главном. Она удержала от распада державу, созданную ее дядей и мужем, чтобы передать ее в целости сыну и внукам. 3000-му войску невозможно было задерживаться в Киеве. Едва люди и лошади немного отдохнули от перехода, большая русская дружина выступила в поход.